Глава 14. Пока Делла щебетала с принцессой, я выплетала те самые наговорные узлы. Задумалась, продолжая крутить веревки, и очнулась лишь тогда, когда муж ударил меня по рукам. Я была с возмущением к нему повернулась, да наткнулась взглядом на свое рукоделие. Правильно ударил. Осталось протянуть кончик веревки в петлю, и в моих руках загорелся бы костер. Отложив опасный узелок, перебрала те, что сплела раньше, и схватилась за голову. Такого понаплела. Тут были ядовитый укус и смертельная лилия, и удар молнии. Среди разноцветных плетенок обнаружился даже лодочник, однозначно отправляющий грабителя на тот свет. «Сандер, что теперь со всем этим делать?» — жалобно спросила я. «Продавать», — невозмутимо отозвался муж. «А пока можно в корзинку сложить», — предложил он тут же, протягивая мне тару. Опасные узелки мы вместе упаковали. Крошки стряхнули в кормушку для птиц и отправились выручать нашу девочку из плотного кольца придворных. Знакомство хорошо, но солнце уже сильно клонилось к закату, поднялся прохладный ветер, пора было ехать домой. Как ни удивительно, Делла легко покинула знатный круг, попрощавшись только с принцессой. Мы загрузились в экипаж и молча ехали до самого дома. Увидев горящий на крыльце фонарь, зажженный нашей бессменной домоправительницей, я ощутила, как в груди тает напряжение. Что бы ни предсказала ведунья, Делла все еще моя дочь, а значит, я продолжу воплощать в жизнь свой план по улучшению ее будущей жизни. Мы с шумом валились в прихожую, вдохнули сытный аромат горячего супа и яблочного пирога и заспешили к столу. Наша верная Тролина не терпела опозданий к столу. Дориан устал, поэтому сразу после ужина отправился спать. Делла тоже зевала, но при этом косилась на свой блокнот. Девочке не терпелось попасть в лабораторию, но отдых тоже важен, поэтому я улыбнулась. «Дочь, я сегодня опасных узлов нечаянно наплела. Можно воспользуюсь твоей лабораторией для деактивации? У тебя защита лучше». Отказать в таком деле моя ведьма мне не могла. И потому, выдав ключик, отправилась спать. Сандер, понимающе усмехнулся и предложил помощь. «Да я справлюсь», — вздохнула я. «Быстрее закончим, быстрее упадем в постель», — прошептал мне муж и прикусил мочку уха, а потом спустился поцелуями по шее до самого выреза блузки. «Соблазнитель коварный!» — не удержалась я от смешка. «Уговорил. Идем вместе». К утру супруг убедил меня в том, что ничего страшного в знакомстве двух девочек нет, а к обеду к нам пожаловал разодетый королевский гонец с приглашением во дворец для Корделии де ла Круз. Я растерялась. Вскрывать конверт, адресованный дочери, было некрасиво, но и отпустить ее одну мы не могли. Ситуацию разрешил Сандер. Он вежливо попросил гонца подождать, поднялся в лабораторию и вручил письмо Делле, попросив вскрыть сразу, потому что гонец ждет ответа. Дочь отмахнулась вымазанной желтым пигментом рукой и заявила: «Папуль, открой сам, у меня реакция идет». Мой любимый маг не спорил, взломал магическую печать по прямому разрешению и прочитал вложенный прямоугольник пропуска и записку. На пропуске стояло: «Месса де ла Круз с сопровождающим». А в записке принцесса Алессандра в самых изысканных выражениях приглашала нашу ведьму в гости. Ниже, более твердой рукой, было описано: «Понимаем беспокойство родителей и близких, поэтому дозволяем месси де ла Круз одного сопровождающего». «Когда зовут?» — уточнила Делла, продолжая наблюдать за желтым пигментом, пузырящимся на стеклянной пластине. «Послезавтра, после обеда», — сказал Сандер, заглянув в приглашение. «Угу, как раз успею поэкспериментировать», — отозвалась дочь и закрыла дверь. Мы переглянулись, и я нехорошо прищурилась. «Милый, ты же понимаешь, что мужчину в покое принцессы не допустят?» «Милая», — в тон мне ответил муж. «Я надеюсь, дворец устоит?» Я сделала честные-честные глаза, хихикнула и убежала вниз, чтобы сообщить гонцу, что приглашение принимается. А дальше я не предпринимала ровным счетом ничего. Я не кинулась в лавке модного платья, чтобы отыскать приличный для визита во дворец наряд, не вызвала на дом парикмахера, не стала закрашивать рыжину или выводить веснушки. Нет уж, пригласили к себе в гости пару ведьм. Пару ведьм и получите. Через день, примерно в обед, к нашему дому подъехала коляска с королевским гербом. И очень суровый пожилой лакей пригласил месье и местрес де ла Круз поехать во дворец. Дочь только что вышла из лаборатории с коробкой в руках, поэтому осмотрела свою драную юбку, защитный фартук и нарукавники, тряхнула кудрями и попросила: «Мам, сними мне фартук и чепец». Я выполнила ее пожелание и мельком глянулась в зеркало. Ничего нового там не увидела. Я и сама только вышла из мастерской и вкусно пахла стружкой и лаком. Фартуки мы сложили на столик в прихожей, взамен я натянула ведьмовскую шляпу, а дочь с сожалением потерла пустую макушку и нацепила венок из тонких березовых веток и ярких бессмертников. «Что это?» — полюбопытствовала я, садясь в коляску. «Экспериментальный образец», — отозвалась моя ведьма. «Защита, наложенная на материальный объект необычной формы». «Шляпу ждешь?» — вздохнула я, понимая. Делла поджала губы. «Ну что тут скажешь? По возрасту и достижениям она могла бы уже сама для себя смастерить шляпу. Но мы с Сандером дружно отговорили ее от этого, пообещав, что к 18-летию у нее будет лучшая шляпа в королевстве». Дочь неохотно согласилась подождать, но нередко нацепляла на волосы ленты, гребни или заколки, снабжая их заклинаниями, которые ведьмы обычно накладывают именно на шляпу. Во дворце нас встречали. Сопровождающий легко провез нас через стражу на воротах. Меня кольнуло магией. Делла тоже поморщилась, но пригласительные, мигнувшие силой, позволили спокойно ехать. Когда коляска остановилась, лакеи опустили подножки, подали нам руки и проводили к пафосному мужчине в расшитой мантии. «Магистр Крэббл, отвечаю за магическую безопасность принцессы Алессандры. Прошу ваши руки». Я насторожилась. Этот неприятный тип достал из коробки парные антимагические браслеты. «Нет!» — я убрала руки за спину. «К принцессе не может приблизиться ни один маг или ведьма с открытым даром», — прошипел магистр. Я только хмыкнула. Именно поэтому позавчера моя дочь почти 4 часа провела рядом с принцессой в компании других магов и ведьм? — саркастически спросила я. «Это распоряжение главы безопасности короны». «Как мать, я не могу позволить моей дочери оставаться без защиты», — уперлась я. «А ее принцесса пригласила для занятий магией. Так что если вы не уберете эти безделушки, мы уходим», — сказала я, разворачиваясь вместе с Деллой. «Ее высочеству и его величеству мы напишем письмо с извинениями за халатную службу их придворных». Этого магистр не выдержал. Сцепил зубы и запустил в меня какую-то мелкую гадость, которую не смогут отследить амулеты дворца. Не на ту напал. Я не стала его бить. Просто отзеркалила заклинание и полюбовалась тем, как он приплясывает на месте. «Магистр, что происходит?» — раздалось из глубины дворца. Безопасник тотчас склонился, продолжая перебирать ногами. «Ваше высочество, гости к ее высочеству принцессе Алессандре. Пропускай скорее. «Сестра ждет!» – прозвучало в ответ, и на солнечный свет вышел наследник. «Рыжий!» Я моргнула и поняла, что где-то уже видела эту челку, падающую на привлекательные зеленые очи. «Вот только где?» Нас пропустили и сопроводили через анфиладу милых гостиных во внутренний дворик, уставленный горшками с цветами и миниатюрными деревьями. Песочного цвета камень приятно контрастировал с яркими геранями, чопорными агавами и ароматными апельсиновыми деревьями. В центре дворика возле мольбертов стояли девочки в пышных придворных платьицах. Они мрачно тыкали кистями в бумагу, старательно поглядывая на стоящих в тени молодых придворных. Только принцесса была одета в простое домашнее платье, прикрытое серым передником. Увидев Деллу, Алессандра радостно воскликнула: «Ты пришла!» Моя ведьма не стала устраивать церемоний, порывисто двинулась к принцессе, и девочки обнялись под негодующими взорами аристократов. Забыв об окружающих, они болтали, словно две старые подружки. Рассматривали краски, растирали образцы по картону и палитре. Хихикали, торопливо обсуждая эксперименты Деллы до тех пор, пока гувернантка не покашляла. На знакомый голос принцесса среагировала, получила внимательный взгляд и вспомнила. «Ой, месье де ла Круз, позвольте представить вас моей свите». Услышав это, девочки оставили мольберты, приблизились и принялись давить на мою ведьму своими титулами. «Сибил Гальнери, графиня Ожье», — задрала нос милая блондинка в золотистой тофте. «Ремила Майрилли, виконтесса Дербю», — не отставала от нее брюнетка с шоколадными глазами. «Альтамира Фике, баронесса Типоли», — еще одна блондинка в серебристом фойе. Я не сразу поняла, почему девушки приседают чуть в сторону от принцессы. Неужели высказывают почтение Делле? Потом сообразила. За моим плечом стоял рыжий принц и делал вид, что рассматривает резную галерею, окружающую дворик. Тихонько хмыкнув, я успокоилась. В таком изысканном цветнике моя дочь выглядела чертополохом. Зеленая блузка, коричневая юбка, красно-рыжие волосы, собраны в две косы. Но непокорные прядки выбились из ленты, смешались с тонкими веточками венка, окружив лицо ореолом. Ничего приглаженного, приличного или чопорного. Юная ведьма, как она есть. И только. После короткого знакомства гувернантка попыталась продолжить давление, чтобы заставить принцессу пообщаться с опекунами и родителями приглашенных девочек. Но тут уж Алессандра вспомнила о том, что она принцесса. «Леди Квинке, можете выпить чай со взрослыми, пока мы с месье де ла Круз будем рисовать». Возражений у придворной дамы не нашлось. К тому же принц не собирался уходить. Он сел на резную скамью, расположенную в окружающий дворик колоннаде, и, улыбаясь, сказал: «Хорошая идея, сестренка. Распорядитесь, миледи». Чаепитие получилось очень милым. Не знаю, как бы все случилось, если бы принц ушел, но в его компании придворные держались весьма любезно. Заодно я убедилась в том, что королевская семья очень хорошо воспитывает своих детей. Я и глазом не успела моргнуть, как очутилась за столом рядом с его высочеством, мило беседуя о магических потоках и наследственности. Осознав, усмехнулась, отпила вкусного мятного чая и присмотрелась к девочкам. Они забыли про мольберт, разложили бумагу прямо на каменных плитках дворика и покрывали цветные пятна разными составами, пользуясь кистями, кусками хлопка и марли. Обычные дети, увлеченные процессом. Приятно было посмотреть. Между тем, столь пристальное внимание принцессы и принца лишь к одной особе явно не понравилось юным леди, приглашенным на пленэр. Сначала они просто косились на девчонок, потом бросили кисти, сбились в стайку и принялись обсуждать Деллу, довольно громко делясь знаниями о противности веснушек, грубости рыжего цвета волос и отсутствии манер. Последней каплей стало фырканье. «Она же месси! Что ты хочешь от простолюдинки?» А вот этого я уже не стерпела. Вскинулась подойти, схватить нахалку за ухо, но меня опередил принц. «Леди Зейбниц!» Холодно позвал он высокую белесую блондинку. «Мне послышалось! Или вы только что сказали нечто уничижительное в адрес месье де ла Круз?» Девочка подошла, потупив взор, и почти прошептала. «Вам послышалось, ваше высочество». «Вот как?» Рыжий наследник задумался, а я затаила дыхание. От его решения будет зависеть, как отнесутся к моей девочке в дальнейшем. Если принц накажет блондинку слишком легко, Деллу будут цеплять, зная, что останутся безнаказанными. Если наказание будет суровым, от нее будут шарахаться. «Раз мне послышалось, леди, значит, вы не откажете мне в маленькой просьбе». Девица приободрилась, выдавила улыбку и состроила принцу глазки. Рыжик выдержал паузу, а потом сказал. «Превзойдите месье де ла Круз в магическом искусстве». Сказать, что блондинка вытаращила глаза, значит ничего не сказать. Она открывала рот, как вынутая из воды рыба, а принц тем временем перевел взор на симпатичного блондина, сопровождающего леди Зейбниц. «Лорд Зейбниц, полагаю, вы проследите за сестрой и сообщите о моей просьбе родителям». Молодой лорд так затряс головой, что я едва удержала смешок. Его наверняка приставили к сестре, чтобы он постарался понравиться и запомниться принцессе. А тут такое поручение от наследника. Мне захотелось зааплодировать его высочеству. Он переложил наказание на ее родственников. Девчонка сама виновата. Но теперь маленький дамский конфликт выйдет на уровень чести семьи. Силы у нее наверняка есть. Аристократы отлично знают, что родители с магическими силами увеличивают шансы детей быть магами. Но вот учат ли ее чему-нибудь? Сделав глоточек остывшего чая, я довольно прижмурилась, словно довольная кошка. Тут принцесса решила похвалиться успехами своей протеже и подбежала к брату с рисунком и стаканом воды. «Смотри, Вер, у Деллы получилось. Теперь бумага не намокает». Щедрое движение рукой и прозрачные капли скатываются с листа прямо на одежду принца. К чести будущего короля он нашел в себе силы и улыбнулся. «Это прекрасно, Лиса. Надеюсь, ты извинишь меня. Мне нужно сменить одежду». «Ой!» Принцесса словно очнулась, посмотрела вокруг, оценила красное от закатных лучей небо, присела в книгсоне и попросила. «Ваше высочество, прошу вас оказать любезность и проводить мою подругу до экипажа». «Только ради ваших прекрасных глаз, ваше высочество». Также высокопарно ответил ей рыжик, но глаза его смеялись. Тут и остальные гости пожелали получить в сопровождающие принца. Но Делла встала с каменных плит, одним движением отряхнула юбку и заявила. «Я готова, мама». «Не хочешь собрать свои образцы?» Я жестом указала на пустую коробку и флаконы вокруг. «Я оставлю все Алессандре», — спокойно ответила моя ведьма. «Все нужное я увидела, а она сможет закрепить свои рисунки и больше не бояться их потерять». «Местрес?» Наследник предложил мне руку, и я приняла ее, взяв за руку дочь. Мы чинно проследовали к центральному выходу. Придворные, замечающие наше трио, вежливо кланялись, умильно улыбались и сверлили спины тяжелыми взглядами. А уж проклятий сколько вслед слали! У меня прямо ладони зачесались ответить чем-нибудь безобидным, но неприятным. К счастью, путь по коридорам закончился. Его высочество усадил нас в коляску и на прощание сказал. «Надеюсь, местрес, вам понравился дворец. Будем рады видеть вас и вашу дочь снова». Я так изумилась, что не нашлась с ответом, зато дочка не подкачала. «Не раньше следующего месяца, ваше высочество. Я еще не освоила тонкое искусство откачивания яда у придворных кобр». Под веселый смех принца мы, наконец, покинули территорию дворца.